Да их лишь бы не трогали, и они уже счастливы. Не евреи, американцы, англичане. Нойбауэр снова рассмеялся. Эти-то? А они и подавно. Им до этого и дела нет. Такие сугубо внутриполитические вещи, как наш лагерь, их вообще не интересуют. У нас с ними дела внешнеполитические, военные. Тебе это непонятно? Нет. Но они же демократы, и обращаться с нами будут корректно, если выиграют войну, что тоже, кстати, еще вопрос. По-военному, корректно. Мы им уступили в честном бою. Они же просто не могут иначе. Это их мировоззрение. С русскими там совсем другой разговор. Но русские далеко, они на востоке. Что же, сам видишь. Оставайся, если хочешь. Так точно. Увижу. И останусь. Кстати, может, ты мне заодно скажешь, куда бы мы могли отправиться, если бы, допустим, захотели уехать? С бриллиантами мы уже давно могли бы быть в Швейцарии. Могли бы. Нойбауэр хряснул кулаком по столу. Пивная бутылка перед ним аж подпрыгнула. Если бы, да кабы. Опять? Ну как мы могли бы, как? Украсть самолет и перелететь через границу, что ли? Хватит ерунду молоть. Не надо красть самолет. Мы могли бы несколько раз съездить туда в отпуск и брать с собой деньги и драгоценности. 2, 3, 4 поездки. Всякий раз все оставлять там. Я знаю людей, которые именно так и поступили. Нойбауэр подбежал к двери, открыл ее и притворил снова. Потом вернулся. Ты знаешь, как называется все, о чем ты сейчас говоришь? Измена родине в чистом виде. Если хоть слово из того, что ты сказала, станет известно, тебя расстреляют на месте. Сельма смотрела на него в упор. Глаза ее сверкнули. Ну и? Ну что ж ты медлишь? Давай, покажи, какой ты герой. Заодно и от опасной жены избавишься. Тебе, наверное, так даже удобней. Нойбауэр не выдержал ее взгляда. Он отвел глаза и принялся расхаживать по комнате. Кто ее знает, может, прослышала что-нибудь о вдовушке, которая время от времени навещает его в лагере. «Сельма», — сказал он, наконец, совсем другим тоном, — «что все это значит? Нам надо держаться вместе. Давай же будем благоразумными. Нам сейчас ничего другого не остается, кроме терпения и выдержки. Не могу я удрать. Я давал присягу. Да и куда мне бежать? К русским? Нет, конечно. Прятаться в той части Германии, что еще не занята. Так там меня гестапо в 2 счета сцапает, а ты сама знаешь, что это значит. На другую сторону, к американцам и англичанам, тоже нет. Вот и выходит, что лучше уж тут их ждать, а то еще подумают, что у меня совесть нечиста. Я же все давно обдумал, ты уж поверь. Надо терпеть, другого выхода нет. Да. Нойбауэр от неожиданности даже опешил и вскинул глаза. Правда? Ты наконец поняла? Я тебя убедил. Я тебе доказал? Да. Он из-под тишка следил за женой, не слишком-то веря в столь легкую победу. Но она вдруг почему-то сдалась. Казалось, даже щеки разом обмякли. «Доказал», — думала она, — «тоже мне доказательство. Что они доказали, тому и верят, как будто жизнь состоит из одних доказательств. Но ничего с ними не сделаешь». Глиняные боги верят только себе, слушают только себя. Она долго, пристально смотрела на мужа. Смотрела со странной смесью сострадания, презрения и давно забытой нежности. Нойбауэру Под этим взглядом стало не по себе.